Глава 18. О чем вы мечтаете? В моей жизни бывали периоды, когда я оглядывался назад и понимал, что достиг всех поставленных целей, ну, по крайней мере, на тот момент времени. Несмотря на все трудности, препятствия, преграды и даже недоброжелатели, которые всеми силами старались помешать мне, каким-то образом мне все равно удавалось сделать то, что я собирался, и прийти туда, куда мне хотелось прийти. Итак, что же это за сила, которая помогает нам не сдаваться, продолжать попытки, шаг за шагом приближаясь к поставленной цели, даже в те моменты, когда кажется, что все против нас? Эта сила называется мечта. Задумайтесь об этом. Без мечты, без четкого видения желаемого, вы просто не будете знать, куда хотите попасть. Если у вас нет мечты, то вы просто плывете по течению. Так о чем же мечтаете вы? Если вам важна ваша мечта, то игра стоит свеч. Спросите любого чемпиона, и он расскажет вам, что большую роль в его жизни играет стремление к мечте. Именно оно помогает двигаться вперед. Помните изобретенную Уолтом Диснеем методику под названием «Имажинерия»? Воспользуйтесь ею для создания своего воображаемого будущего. Пусть «Имажинерия» поможет вам обрести уверенность в том, что ваша мечта достижима. Отдайте силе, которая поведет вас к мечте. Никогда не позволяйте ничему и никому сбить вас с пути или сломить ваш дух, когда вы уже движетесь заданным курсом к осуществлению своей мечты. Один мой друг мечтал стать адвокатом. Никто из его родственников не имел высшего образования, но он твердо решил поступить в университет Чикаго. Сделав это, он тут же поставил перед собой следующую цель – стать лучшим студентом на потоке. Затем у него появилась новая мечта – сдать квалификационный экзамен в штате Иллинойс и получить лицензию адвоката. Потом он решил стать одним из лучших адвокатов Чикаго, но и добившись этого, не прекратил мечтать. Мой друг захотел использовать преимущество своего высокого положения в обществе, которое получил благодаря упорному труду, и начал помогать детям из бедных семей того района, где прошло его детство. Его жизнь – прекрасный пример того, что я называю следованием за позитивной мечтой. Так где же вы видите себя на следующем этапе своей жизни? Каким вы представляете себе будущее? Одно могу сказать точно. Если вы надеетесь реализовать свою мечту, вы должны увидеть ее и почувствовать. Живо представить ее себе и делать это не от случая к случаю, а регулярно. Вам следует научиться подкреплять видение того, каким будет ваше будущее через несколько лет, а потом прилагать усилия по достижению поставленной цели. Конечно, надо не просто мечтать, а еще и верить в свою мечту, предпринимать необходимые действия. Для того, чтобы оказаться там, где хочется, вам придется совершать вполне конкретные шаги. Вскоре я расскажу вам о простых идеях целеполагания, которые помогут вам осуществить свою мечту. Этими идеями пользуются многие профессионалы высокого уровня для того, чтобы постоянно развиваться. Но на данный момент мне бы хотелось, чтобы у вас просто появилось четкое представление о том, чего вы хотели бы достичь. Подумайте о том, кем бы вы хотели стать, какой жизнью жить. Для начала воспользуйтесь методикой имажинерии. Прикройте глаза и попробуйте увидеть себя и свое окружение такими, какими вам бы хотелось. Представьте себе это. Почувствуйте, попробуйте увидеть эту картинку ярко и живо. Позвольте себе настоящий полет фантазий. Решите, в чем состоит ваша мечта, в чем ваше предназначение.